Обереги из трав и камней. Травы и камни, несомненно, сильны сами по себе. Но им нужен твой голос, твоя энергия, твоя готовность работать с ними. Поэтому прежде чем взяться за создание оберега, подумай, зачем он тебе? Что привлечь? Что отпустить? Без этого понимания он останется просто связкой трав. Сядь, подыши, потрогай каждую травинку, каждый камень. Настройся. Пусть твои руки будут плавными, движения осознанными, слова простыми и честными. И тогда твой оберег будет работать долго и верно. Делай их для себя. Делай для дома. Делай для друзей, но никогда из любопытства. Каждый оберег, который ты создашь, будет нести частичку тебя. Пусть она будет светлой, сильной и живой. Оберег для защиты дома от негатива. Трава – полынь. Защитная трава, очищающая пространство от негативных энергий. Камень – черный оникс. Камень защиты и мощной обороны от нежелательных воздействий. Положи полынь и черный оникс в холщовый мешочек. Завяжи мешочек черной ниткой. Прочитай заговор, думая о защите и очищении пространства. Как полынь очищает, так и оникс защищает. Пусть дом мой будет безопасен, и все зло уйдет прочь. Да будет так. Оберег повесь рядом с дверью, под порогом или на входе в дом для защиты от негативных энергий. Оберег для привлечения удачи и благополучия. Трава – базилик, символ удачи, процветания и изобилия. Камень – цитрин, камень успеха и финансового благополучия. Сложи базилик и цитрин в маленький мешочек. Завяжи мешочек золотой или желтой ниткой. Прочитай заговор, представляя, как удача приходит в твою жизнь. Как базилик растет и процветает, так и удача мне поможет. Пусть богатство и успех всегда будут рядом. Да будет так. Храни оберег в кошельке или на рабочем столе для привлечения успеха в финансовых и карьерных делах. Оберег для здоровья и гармонии в семье. Трава – лаванда, символ здоровья, умиротворения и защиты. Камень – розовый кварц, камень любви и гармонии в отношениях. Положи сушеную лаванду и розовый кварц в мешочек. Завяжи мешочек розовой или белой ниткой. Прочитай заговор, сосредоточив внимание на своих близких. Как лаванда защищает и успокаивает, так и розовый кварц привлекает любовь и гармонию. Пусть в семье царят мир и счастье. Да будет так. Этот оберег полезно хранить в спальне или в той комнате, где ты проводишь больше всего времени с семьей. Оберег для привлечения любви и новых отношений. Трава – мята, символ свежести, привлечения любви и дружбы. Камень – аметист, камень для душевного равновесия и привлечения истинной любви. Сложи мяту и аметист в маленький мешочек. Завяжи мешочек пурпурной или фиолетовой ниткой. Прочитай заговор, сосредоточив внимание на своих чувствах. Как мята свежесть приносит, так и аметист любовь привлекает. Пусть сердце мое откроется для настоящей любви. Да будет так. Этот оберег я советую носить с собой в сумке или хранить под подушкой, чтобы привлекать любовь и гармонию в личной жизни. Оберег для защиты от сглаза и негатива. Трава – чертополох. Мощная трава для защиты от сглаза и негативных энергий. Камень – черный турмалин. Камень защиты, который блокирует негатив из глаз. Положи чертополох и черный турмалин в мешочек. Завяжи мешочек темной или черной ниткой. Прочитайте заговор с намерением защитить себя. Как чертополох отгоняет зло, так и турмалин меня защитит. Пусть в мою жизнь не войдет ни один вред. Да будет так. Этот оберег лучше всего носить с собой в сумке или в кармане, чтобы он всегда был рядом, защищая тебя от негативных воздействий. Оберег для защиты дома от внешних угроз. Трава, розмарин, защищает дом от внешних угроз и приносит гармонию. Камень, лазурь, камень защиты, который оберегает от злых людей и неприятностей. Положи розмарин и лазурь в мешочек. Завяжи мешочек белой ниткой. Прочитай заговор, концентрируясь на защите дома. Как розмарин благоухает, так и лазурь меня защитит. Пусть мой дом будет под защитой. Да будет так. Размести оберег в углу той комнаты, где чаще всего бывают посторонние люди. Например, над входной дверью или на веранде своего дома. Оберег для духовного роста и внутренней силы. Трава, шалфей, помогает очистить разум и создать внутреннюю гармонию. Камень, аметист, усиливает интуицию и способствует духовному росту. Положи шалфей и аметист в мешочек. Завяжи мешочек сиреневой ниткой. Прочитай заговор. Как шалфей очищает душу, так и аметист открывает путь к духовному росту. Пусть мой дух будет чист и силен. Да будет так. Храните оберег на своем рабочем столе, рядом с местом для медитаций или на алтаре зеленой ведьмы. Оберег для укрепления семейных отношений. Трава – календула, символ любви, верности и гармонии. Камень – розовый кварц, камень любви и спокойствия в отношениях. Положи календулу и розовый кварц в тканевый мешочек. Завяжи мешочек красной или розовой ниткой. Прочитай заговор. Как календула цветет и радует, так и розовый кварц сердце открывает. Пусть любовь и гармония царят в семье. Да будет так. Этот оберег полезно хранить в спальне или на семейном алтаре, если он у тебя есть. Оберег для изобилия и богатства. Трава. Мята привлекает изобилие и процветание. Камень – цитрин, камень богатства, который притягивает финансовые потоки. Положи мяту и цитрин в мешочек. Завяжи мешочек золотистой ниткой. Прочитай заговор. Как мята свежесть приносит, так и цитрин богатство привлекает. Пусть мой дом будет полон изобилия. Да будет так. Храни оберег на рабочем столе. Либо же сделай для него отдельный алтарь. В укромном месте положи несколько монет, крупные банкноты и мешочек с травами и камнем. Оберег для защиты от болезней и недомоганий. Трава – череда. Помогает при недомоганиях, обладает целебными свойствами. Камень – яшма. Камень здоровья и защиты. Положи череду и яшму в мешочек. Завяжи мешочек зеленой или белой ниткой. Прочитайте заговор. Как череда исцеляет, так и яшма здоровье защищает. Пусть болезнь пройдет мимо. Да будет так. Советую носить этот оберег с собой для защиты от заболеваний или разместить в том уголке дома, где ты чаще всего отдыхаешь. Обращайся к нему каждый раз, когда чувствуешь физическую слабость.